«Скажи-ка ты мне, Гених», — сказал он, плотнее усаживаясь на стуле. «Что это вы там, а? Рехнулись? Или как? Крику, шуму, бегу? Подумаешь, режут вас тупым ножом. Что это вы? Во-первых, если есть дело, чего ломиться к хозяину? Пришли бы ко мне, договорились бы не впервой. Во-вторых, и дело-то выеденного яйца не стоит. Что говорить, коли на чистоту говорить? На хозяина, на паня логака вам, люди, грех жаловаться. Хозяин такой, что дай бог всякому. Я у него 20 лет работаю и ничего худого не видел ни разу. И вас он не обижает. Зачем врать? Посмотрели бы, как другие, тогда бы и сказали. Зря, зря это вы, люди. Не годится это, никуда не годится. Я рептодресс, начал Гених опять. И опять его тодресс не дослушал, перебил. Так что, Гених, сказал он, поднимаясь и расправляя бороду. «Так что ты там скажи своим-то, что больше этого не было, слышишь? А то прямо срам. Посторонние-то люди что скажут? Ткачи скажут, хуже собак, лают на того, кто их кормит. Где это видано? А, срам!» «Просто срам! Просто срам!» Тодресс почти крикнул и вышел, хлопнув дверью. Но ушел Тодресс недалеко, улицу перешел. Напротив, в нищей халупе, жили ткач Нохим по прозвищу Рожа и жена его Крейне. Этот домик лиховцы обходили за версту. Не из-за Нохима, конечно. Нохим сам-то был тихий человек, вол, а из-за Крейне. Ух, вредная была баба, жуть. Тодресс об этом вспомнил поздно, уже после того, как вошел. Он посмотрел на Крейне. Она стояла у окна, худая, черная, как галка. И у него сердце ёкнуло. Он понял, что попался, влип. Но раз вошел, хочешь не хочешь, надо сесть и посидеть сколько-то. «Ну, как живешь, Нохим?» — сказал Тодресс, стараясь виду не показать, что трусит. «Как вообще?» Еще Нохим не успел рта раскрыть, а уж Крейне разразилась потоком. «Что ему станется, рожи-то?» Презрительно фыркнув, заверещала она. «Жрет, пьет, дрыхнет до 6, а встанет, какой от него толк, спрашивается, как от покойника, работничек, сгори он. А вообще, рептодресс, дай бог Уркиной жене и вашей жене такую жизнь, как моя. Дай бог им щеголять, хоть в будни, хоть через день, в таких вот туфельках, в каких вот щеголяю я. Видали?» Крейне сунула Тодрессу под нос пару рваных, пропавших потом валеных сапог. «Небось, ваша жена в таких-то не ходит. А чем я ее хуже, спрашивается? Когда я еще у маменьки жила, дай бог сейчас мне так жить, в сыр-масле каталась. Ваша Зелде приходила к нам в прислуги проситься. Да-да, рептодресс, я-то это помню. Эта Зелда не помнит. Подумаешь, барыня, У мужа пузо как чан и золотая цепь на пузе, так она фарды бачить. Подумаешь, цаца, графиня Потоцкая, вчера в прислуге просилась, а сегодня мне телятины не надо, мне курятины надо. Курятины ей надо, а? Вчера на корочку молилась, а сегодня телятины не надо, курятины надо. Попомните, рептодресс, будь я не я, если не выцарапаю глаза рыжей вашей паскуди. Но-но, потише, пробормотал Тодрес, пятясь к двери. Крейне будто кнутом обожгло. Она кинула о пол сапоги, которые она все время держала в руках, и рванулась к двери, к Тодресу. «Что, но-но? Что вы но-нокаете? Что я вам, лошадь, что ли?» Думает, борода да брюхо и ворованная цепь на брюхе, так он но-нокать может. Еще не родился тот, кто б не но-нокал. Приходит ко мне в дом но-нокать. Скажите, я тебя пононокаю. «Тише ты, Крейне», — примиренно сказал муж Нохим. «Будет». Крейне кругом и к мужу. «Эхе!» — заговорила, заговорила рожа. «Это-то он умеет, дармоед, нарыв ему в горло. Он бы так зарабатывать умел, как он распоряжаться умеет. Он бы так...» Тодрес задом, задом. Непочтенно, конечно, но что делать? Неуклюже, как медведь, выперся на улицу. А как вышел, так зашагал. Прямо семиверстными шагами зашагал. Подальше от этой ведьмы пронеси, Господь. Он в себя прийти не мог. Ну и баба, ну и паскуда, уф ты, фу! Как он, однако, улепетывал, этот большой человек с бородой патриарха. Птицы б за ним не угнаться, куда там? Напустила ж на него Крейне страху, смешно даже. Вдруг Тодрес остановился. Он что-то вспомнил. «От этого тюфяка, от гениха, мало будет проку», — проворчал он. «Еще кого надо, непременно». И, не думая, не глядя, завернул в ближайшие сени. Благо, подыматься не надо было. Крыльцо развалилось. Не разобрав еще хорошенько, кто и что в сенях, Тодрес важно сказал: «Добрый день, люди!» В сенях было 4 человека. Они полукругом сидели на полу, ели хлеб с луком и не спеша, не громко о чем-то говорили. Один держал в руках тяжелую медную кружку. Когда открылась дверь и в пролете показался Тодрес, все замолчали и удивленно уставились на гостя. На его приветствие никто не ответил. Тишина. «Я говорю, добрый день, люди», — повторил Тодрес, но уже менее уверенно, и сделал шаг вперед. Один только шаг, и вдруг назад подался, побледнел, затрясся. Он узнал того с кружкой. Это был Бенче, отчаянная голова, скандалист. Вот уж кому не следовало заходить. Ни в коем разе, никак, мама родная. «Здравствуйте, люди!» — пролепетал Тодрес и, ослабев, прислонился к дощатой стене. «Как вы тут, а?» Все четверо смотрели на приказчика внимательными глазами, но никто не сказал ни слова. Высоко под крышей, запутавшись в паутине, плакала муха. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Но молчать он не мог. Это было совсем страшно. Он снова заговорил. «Слыхал я, опять у вас, урки, что-то вышло», — сказал он. «Слыхал я, опять он, урки, что-то затевает, а?» Бенча, наконец, заговорил. «А тебе что?» — сказал он. «Мне ничего, я так...» То Дресс от радости, что с ним все же заговорили, закулдыкал, как индюк. «Я так, мне ничего, мне от него, от вора, тоже достается, хватает, видит Бог мое сердце. Ой, люди!» То Дресс молитвенно сложил на животе пухлые руки, закатил глаза и два раза вздохнул. «О, если б кому рассказать!» «Поди свинье расскажи!» — буркнул Бенче. «Сам-то хорош, халуй бородатый!» «Что ты, Бенче?» — плаксиво крикнул тот Дресс. «Я-то при чем? Я кто? Я Глума!» Примечание, шут, диалект. «Я дурак. Мне что прикажут, то я и делаю. По мне так, ой, по мне и совсем вычетов этих не надо. Бог с ними, с вычетами. Но поди, поговори с ним, с урке. Знаешь ведь его. Вот вы тут, то Дресс, то Дресс все». А то Дресс сам плачет, когда никто не видит. Легко с ним, сурки, думаете? Он разбойник, и меня-то ведь к земле пришиб, ткнул носом в грязь. На, давись, и молчишь. Горит душа, а молчишь. Ой, люди, и сволочь ты! Спокойно сказал Бенче. «Я тебя, то Дреска, давно знаю, с Хедера. Всегда был дрянь, халуй такой, что поискать надо. Ладно, пой, пой. Ну, еще что скажешь?» То Дресс только головой кивал. «Верно, дескать, святая правда, что тут скажешь?» Потом, заметив в синях Мендела комара, сказал тихим, заискивающим голосом. «А, Мендел, — сказал он, — тебя-то мне и надо. Понимаешь, дело какое. Хозяин велел сказать, что дарит вам погорельцам 10 рублей и мешок муки. Крупчатки, говорит, мешок. И тут такое случилось, всему лихову на удивление. Комар, самый безобидный в местечке человек, балагур и весельчак, вдруг вскочил, подбежал к то Дрессу и под самый нос сунул ему сухонький кукиш. «Накось, выкуси и хозяину отнеси. У собака пограбит, потом мешок муки, крупчатки. Вон отсюда, вон, говорят тебе». Как он очнулся на улице у ворот, то Дресс потом никак не мог вспомнить. «Должно быть, выбросили как собаку, как щенка, прости Бог!» Когда он очнулся, то увидел себя лежащим на земле в пыли. Обожженные крапива руки зудели и чесались. Великолепная борода растрепалась, покрылась грязью. В рот набились опилки, мох, песок. А наверху было пустое, бледное от жары небо, и на небе тусклый диск.